Глава 22. Прах Сонечки развеяли над рекой. Лиля церемонно вытряхнула его из обувной коробки с моста, а потом прочитала написанную ею буквально за 15 минут оду, в которой было много пафоса и мало рифмы. В своем неуклюжем стихе она называла Сонечку самой безбашенной ведьмой, знающей толк в настоящем веселье, и очень надеялась, что та сейчас трахается в аду с самим сатаной, а в перерывах бухает и отплясывает с чертями. Закончив, Лиля расплакалась. Диана впервые видела, что она плакала. Ей всегда казалось, что эта рифмоплетка просто не умеет тосковать. Да и сама Диана наконец ощутила грусть вместо злости. Она все еще винила Сонечку за то, что та сотворила. Но гнев смягчился воспоминаниями о том, какой была ее молодая подруга. Как смеялась, с какой беззаботностью делала всякие глупости. А теперь ее нет. В Ковине остались всего две ведьмы. Незащищенность. Вот что теперь ощущала Диана. Ей казалось, что с нее содрали доспехи, обнажив все уязвимые места. А желание заполучить темницу только стало сильнее. Эта навязчивая идея была хуже занозы, которая зудит и зудит. И злость на красу, и в частности на оборотня по имени Иван, превратилась в какую-то болезненную ненависть. Только он, проклятый нелюдь, стоял между Дианой и ее мечтой. Так и хотелось, отбросив все сомнения, приехать в поселок и ринуться в бой. Она смогла бы подчинить себе многих людей красы, и те стали бы сражаться на ее стороне. А Лиля со своей способностью телекинеза принесет такие разрушения, какие этому поселку даже и не снились. Вот только смогут ли они одержать победу? Оборотень слишком силен, а шансы 50 на 50 Диану совсем не устраивали. Нужна гиря, которая склонит чашу весов в ее пользу. Причем конкретная такая гиря. После прощания Сонечка и Диана послала Лилю к Росе, чтобы та вела наблюдение за поселком и подмечала каждую мелочь, которая могла бы стать полезной. Сама же отправилась к себе в гостиницу и принялась перечитывать дневник отца. У него было немало задумок, как расправиться с оборотнями и заполучить темницу. Впрочем, большинство этих идей походили на мечты психопата, и их осуществление выглядело слишком нереалистичным. Диана листала дневник, чувствуя, что нужная информация должна найтись. Она ведь его уже читала, просто... Вот, кое-что нашла. Циркач писал, что красу можно разрушить изнутри. Для этого нужно завербовать оборотня, имеющего в поселке большой статус. Отцу удалось с помощью магии склонить на свою сторону главу надзирателей по имени Герман. Тот со своими единомышленниками уничтожил старух, которые могли обращаться в вепрей, и едва не расправился с барином и его семейством. План сорвался. Циркач не учел, что люди, в частности Иван, восстанут против Германа. Столько стараний и неудачи. Опять этот Иван. Словно на нем свет клином сошелся. Диана начала склоняться к мысли, что ему благоволят какие-то высшие силы. И черт возьми, это же он, в конце концов, уничтожил циркача. И проклятие, которое изуродовало всех оборотней красы, его стороной обошло. Но или он умудрился как-то от него избавиться? Сложный соперник, опасный враг. Но у всех есть слабые места, ахиллесова пята. Никто не бессмертен. Диана прочла дневник и почувствовала, что что-то пропустила. Возможно, какую-то мелочь, но важную. Она принялась нервно листать страницы в обратную сторону, в надежде, что взгляд за что-то зацепится. И он зацепился. Циркач как-то вскользь упомянул, что однажды пытался с помощью одержимых похитить Марусю, дочку главы красы. Помешал опять-таки Иван. И все. Короткий эпизодик, который отец решил подробно не расписывать, видимо, стыдясь своего провала. Диана задумалась. А ведь если бы циркачу тогда удалось похитить Марусю, то, возможно, у него получилось бы с помощью шантажа заполучить темницу. В этом определенно что-то было. Еще совсем недавно Диана посчитала бы такой вариант недостойным. Похищение ребенка и шантаж – это для слабаков. методы, граничащие с низостью. Она уважала хитрость, но не откровенную подлость. Впрочем, то было раньше. Ненависть к Красе уничтожила все ее принципы, и теперь любой вариант ей казался приемлемым, если он приведет к результату. Такое понятие, как честь, осталось в прошлом. Она отложила дневник и задалась вопросом. Насколько сейчас ценна жизнь Маруси для поселка Оборотней? Для Ивана? Номинально эта девочка является главой Красы, но уважают ли ее местные? Любят ли? Готовы ли ради нее отдать самое ценное, что у них есть? И вот еще вопрос. Как Марусю похитить? Циркач для этого использовал одержимых. Умно. А она, Диана, может привлечь мертвых. В Красе ведь есть кладбище, и на нем хватает относительно свежих трупов. Что ж, чем не план? Жалко только, что идею пришлось заимствовать у отца. Это немного коробило. Словно своих мозгов было недостаточно. К вечеру приехала Лиля. Обосновавшись в паре километрах от Красы, она весь день вела наблюдение с помощью птиц и насекомых и принесла не слишком хорошие новости. В поселке появились новые оборотни. Немного, и выглядели они как-то неуверенно, но факт оставался фактом. Защитников в Красе прибавилось. Хранительница как-то умудрилась в короткий срок создать несколько нелюдей. Рассказала Лилии о Богате. Та теперь живет в доме Валентины и вроде как в поселке вполне освоилась. На ее лице повязки, но чувствует себя она, кажется, неплохо. «Черт бы с ней, с этой предательницей!» – отмахнулась Диана. «Меня интересует девчонка, Маруся». «Видела ее», – кивнула Лиля. «Она с Агатой сдружилась. Два раза ее навещала за то время, что я вела наблюдение. А в целом, не знаю». Все смотрят на нее уважительно. Для Ивана она как дочка, по моим ощущениям. «Как дочка», – задумчиво повторила Диана. «Это хорошо. Это просто отлично». «Я так поняла, у тебя родился новый план», – пришла к выводу Лиля. «Так и есть. Мы похитим девчонку». «Да ладно. Просто возьмем и похитим? Как булку из магазина?» Диана зыркнула на нее, с трудом подавив гнев. Не нравился ей тон Лили. Та сомневалась. Видимо, самоубийство Сонечки посеяло в ней семена неуверенности. И нет больше той подруги, которая бойко поддерживала любые авантюры, лишь бы только не скучать. Все из-за неудач. «Скажи честно», — попросила Диана. «Ты винишь меня в том, что случилось с Сонечкой? Это ведь я повезла вас к цыганам». Лиля долго размышляла над ответом. Наконец заговорила. «В том, что произошло, виновата сама Сонька. Ты предупреждала, что нельзя смотреть в глаза той цыганке. Но эта дура, как всегда, не послушалась. В этом была вся она. Как ребенок, все делающий наперекор родителям. Я всегда знала, что до старости она не доживет. А еще я виню себя. Думала, что проклятие ослабнет само собой, и Сонька станет прежней. Может, оно и ослабло бы, но случилось то, что случилось. Мы просто упустили время. Давай не будем об этом, хорошо? Лучше расскажи, как именно мы похитим девчонку. Мне сейчас необходима хоть какая-то движуха, иначе я совсем скисну». «Движуху я тебе обещаю», – заверила Диана. «А похитим мы Марусю вот как». Она рассказала, и Лиля воспрянула духом, одобрив план. И чтобы не терять времени, они решили все провернуть уже на следующий день. Ночь приближалась, и Диана снова ощущала страх. Она боялась засыпать. От одной мысли, что во сне снова увидит мертвецов, ей вопить хотелось. Чтобы хоть немного разбавить мрачный настрой, она спустилась в кинотеатр, включила комедию с Бастером Китоном. Черно-белое кино всегда для нее было лучшим лекарством. Впрочем, в этот раз оно не помогло. К тому же в кинотеатре пахло кровью. После убийства ведьм они с Сонечкой и Лилией здесь прибрались, но так, поверхностно. Но не вызывать же уборщиц. Диане так и мерещилось, что рядом сидят мертвые ведьмы. Все те, кого она убила вместе с подругами. Это уже начинало походить на паранойю. Тошно было. Бастер Китон не смешил, а раздражал. Выключив фильм, Диана проследовала в свою тайную комнату. Сначала хотела с помощью магического зеркала вызвать бабку, чтобы, так сказать, поплакаться ей в жилетку, но передумала. После некоторых сомнений она решила сделать то, что раньше спровоцировало бы у нее мощный внутренний протест, а сейчас отчего-то захотелось это сделать. Вызвать отца. Сделав на руке надрез, Диана плеснула кровью на зеркало, прошипела сквозь зубы. «Покажись, циркач. Это я, твоя дочь. И я желаю тебя видеть, мразь». Зеркало покрылось рябью, словно на водную поверхность подул ветер. Диана ожидала, что сейчас ощутит дыхание ада, но нет. Вместо этого почувствовала запах раскаленного металла. Она никогда не была ни в кузнях, ни на металлургических предприятиях, но что-то внутри нее ни капли не сомневалось. Именно так пахнет раскаленное железо. В кончиках пальцев закололо. Помещение наполнилось энергией. Рябь на поверхности зеркала исчезла, предоставив взору пространство, в котором клубились тучи и беззвучно сверкали молнии. «Какого черта?» – пробормотала Диана, не понимая, что за мир находится в зазеркалье. Она была уверена, что циркач в аду, а тут – гроза. От одной из туч отделилась тень, подлетела к зеркалу и застыла. «Отец?» Тишина. Но Диана чувствовала. Там циркач. Он не в состоянии произнести ни слова, но все слышит. Что ж, этого достаточно. Она горько усмехнулась. «Старый проныра, ты как-то умудрился избежать из ада. Жаль, ты заслужил вечность страданий». Диана не могла смотреть на эту тень. Глядела, а в сознании возникал образ отца. Такой, каким циркач выглядел при жизни. Его холодные глаза, жестокая улыбка. Зачем вообще нужно было вызывать этого ублюдка? Чтобы напомнить себе, каким монстром он был. Однако, вместо того, чтобы прогнать тень, Диана просто отвернулась. Затем уселась на пол возле стены, закрыла глаза. «Знаешь, отец», — через какое-то время заговорила она. Причем голос ее звучал отстраненно. «Я много раз представляла, что ты вдруг воскрес. Мечтала снова увидеть тебя живым. Не обольщайся, все это не от родственных чувств, а чтобы убить тебя собственными руками. Несправедливо, что тебя уничтожил оборотень. Это должна быть я. Столько несправедливости в мире, но что поделать? А еще я воображала, что скажу тебе перед тем, как замучить до смерти. Сейчас мне эти слова кажутся глупыми. Слова озлобленной девочки. Там что-то про ненависть, про загубленное детство. Чушь. Даже вспоминать не хочется». Она открыла глаза и посмотрела в зеркало, где маячила тень на фоне клубящихся туч. «Видишь, до чего я докатилась? Сижу здесь с уродливой рожей и разговариваю с самой большой мразью. А все потому, что мне и поговорить не с кем. У меня осталась только Лиля, но она не из тех, с кем можно поболтать по душам. Мне одиноко, отец. И знаешь, что самое паршивое? Я стала похожа на тебя. Сказал бы мне это кто-нибудь еще несколько месяцев назад, я бы рассмеялась, а теперь... Да, циркач, я теперь как ты. Яблоко от яблони недалеко упало. Мне от этого тошно. Вот только уже ничего не изменить. У меня даже цель такая же, что была у тебя. Темница. Ты готов был на все, лишь бы достичь этой цели. Я тоже. Чертова навязчивая идея. Мне бы отказаться от нее, уйти в тень, но... Я не могу, просто не могу, отец. А потому я завтра опять поеду в лес, чтобы причинить красе зло. Снова. Наверное, ты чувствовал то же самое, а потому атаковал поселок оборотней каждый раз, когда представлялась возможность. Зачем мне эта темница? Мне ведь не нужна власть, не нужны богатства. То, что я имею сейчас, этого мне вполне достаточно. Хочешь знать ответ? Думаю, все дело в моей трусости. Да, именно в ней. Я никогда и никому в этом не созналась бы, но тебе можно. Ведь ты всего лишь мертвец, застрявший в непонятном измерении. Я строю из себя сильную женщину. Глядя на меня, многие желают стать такими же, но Правда в том, что я боюсь очень многих вещей. Я боюсь оборотней, потому что чувствую угрозу. Я боюсь, что в мире есть те, кто сильнее меня, и от этого ощущаю слабость. Во мне до сих пор живет та девчонка, которую ты мучил и в которой посеял этот страх. Только темница поможет мне от него избавиться. По крайней мере, я в это верю. Слышишь меня, сволочь? Мне только и остается, что верить. Я всего лишь хочу спокойствия. Я буду спокойна, даже если придется весь мир превратить в труху. А теперь проваливай. Сеанс откровения закончен. Тень послушно поплыла к тучам и растворилась в них, словно ее и не было. Поверхность зеркала снова подернулась рябью, а потом стала обычным, отражающим то, что находилось в помещении. Диана прислушалась к своим ощущениям. Вроде бы легче стало, будто после исповеди. Вот только исповедалась она самому нечестивому ублюдку, которого знала. Что ж, пускай. Не важны методы, главное – итог. И странно, она больше не испытывала к отцу ни ненависти, ни страха. Будто он вдруг стал для нее слишком ничтожным, чтобы испытывать к нему сильные чувства. В своем монологе она назвала его «всего лишь мертвецом». Отличное определение, которое будто бы ставило барьер между тираном-циркачом, болью, страданием и той Дианой, что называла себя ведьмой. А еще она поняла, что в ее жизни стало слишком много мертвецов. А там, в таинственном зазеркалье, их мириады. Диана поднялась и без всякого сожаления сбросила зеркало с постамента. То не разбилось. Пришлось его поднять и с силой бросить на пол. Магический предмет, за который многие, не раздумывая, отдали бы душу, разлетелся на множество осколков. Ценнейший артефакт прекратил свое существование. Диана улыбнулась, подумав, что от некоторых вещей нужно избавляться, чтобы двигаться дальше. «Оставайтесь там, где вам и место. Не хочу вас больше видеть». Подниматься в свою комнату ей не хотелось. Она улеглась прямо на пол рядом с осколками зеркала. Долго так лежала, глядя в потолок. Затем начала сонно напевать колыбельную, которую ей в детстве пела мама. Ночь пришла, темноту привела. Задремал петушок, запел сверчок. Вышла маменька, закрыла ставинку. Баю-бай, засыпай. Вот и люди спят, вот и звери спят. Диана уснула. И впервые за долгое время ей не снился сумеречный город и мертвецы. Зато привиделся мир, где клубились тучи, сверкали молнии, летали плазменные шары. Поверхность земли была зеркальной. Повсюду торчали гигантские металлические мачты, между которыми проскакивали мощные электрические разряды. «Теперь моя очередь говорить, дочка», — донесся откуда-то насмешливый голос циркача. «Моя маленькая ведьма. Как ты меня назвала? Всего лишь мертвец? Что ж, ты тоже скоро будешь всего лишь мертвой. Возомнила себя лучше меня? Да ты еще безумнее, чем я. Весь мир в труху ради спокойствия? Много я повидал психов, но ты – особый случай. Но это ничего, папочка все равно любит тебя. И папочка будет ждать тебя здесь. Я так соскучился. Мне не терпится обнять свою маленькую дочурку. Не терпится. Обнять!» Из туч, точно гигантские змеи, выползли две черные, будто обугленные руки. Пальцы шевелились. «Мне так хочется тебя обнять!» Руки вытягивались, пальцы сгибались и разгибались, словно пытались что-то схватить. Вспышки молнии отражались на заскорузлых ногтях. Пространство гудело и потрескивало. «Я так крепко тебя обниму, дочка! Так крепко!» Диана закричала и проснулась. Какое-то время она не могла сообразить, где находится. Потом поняла. Это ее тайная комната. Задремала прямо на полу, рядом с осколками разбитого зеркала. И этот сон. Бред. Очередной бред. Впрочем, иного она и не ожидала. Но тут хоть какое-то разнообразие. По крайней мере, в этот раз она не бежала за уезжающим вдаль троллейбусом, испытывая отчаяние. Сегодня был просто страх. Она подняла один из осколков, вгляделась в него и прошептала. «Да пошел ты, отец! Хочешь обнять меня? Не дождешься, мразь!» Она плюнула в осколок и швырнула его в стену. Затем поднялась и заковыляла к выходу. Во время сна затекло все тело. По ее ощущению, уже было утро. Предстояло подготовиться к поездке к поселку Оборотней. И прежде всего подготовиться морально. От того, удастся ли похитить Марусю, зависело все. Это был последний шанс склонить чашу весов в свою пользу. Диана вышла и заперла за собой дверь, решив больше не возвращаться в свою тайную комнату никогда. В этом помещении больше не было смысла, как в заброшенном погосте, по которому бродят лишь призраки прошлого. Глава 23. В лес ведьмы отправились вечером, в этот раз на Мерседесе Лили. Метрах в 500 от пояса страха остановились. Ближе подъезжать было опасно. Оборотни могли услышать звук работающего двигателя или учуять запах выхлопных газов. Развернули машину на бетонной дороге, чтобы потом не терять времени, когда будут удирать. Затем проследовали к поясу страха. И Диана положила на трухлявый пенек шприц с изрядной дозой снотворного. Такой, что могла взрослого человека мигом с ног свалить. Все. На этом подготовительный этап был закончен. Вокруг уже царили сумерки. В темнеющей выси пока еще робко мерцали звезды, а ущербная луна только начинала свой путь по небосклону. Ночь обещала быть тихой. Она не догадывалась, что кое-кто намеревался нарушить покой, заменив его на безумную фантасмагорию. Вернувшись в машину, ведьмы обратили свой внутренний взор на красу. Диана зацепилась за сознание вороны, которая примостилась на крыше храма, и теперь глядела на поселок ее глазами. Лиля мысленно ухватилась за мотылька. Они наблюдали, как из столовой вышли люди и начали расходиться по домам. А вон Иван. Он какое-то время стоял на крыльце терема, смотрел на небо, облокотившись на перила. Затем зашел внутрь. Двое надзирателей в черной одежде и со скрученными на поясе хлыстами расхаживали по улице. Валентина, Агата и Маруся сидели на веранде, пили чай и о чем-то беседовали. Диана обратила взор вороны на кладбище. Несколько могил были свежие. На одной, на могильной плите, было написано имя Полина. То, что нужно. Жена Ивана, которую совсем недавно убил спятивший оборотень. Диана определилась с тем, кто именно выполнит сегодня основную грязную работу. Точнее, послужит орудием. Жестоко? Плевать, на войне все методы хороши. Теперь главное все точно рассчитать, четко распределить силу на каждый этап плана. Любая осечка может сорвать всю задумку. Впрочем, действовать пока рано. Ночь еще не вступила в свои права. Прервав наблюдение, ведьмы выпили кофе из термоса. Серп луны поднимался все выше, звезды становились ярче. «Странно», — задумчиво произнесла Лиля. «Там, в космосе, сейчас летают метеориты, кометы, спутники всякие. Все такое научное. А здесь оборотни, нечисть. Будто два разных мира. Тут, в лесу, это ощущается особенно сильно. Вот глянь». Она прильнула к лобовому стеклу. «Видишь точку в небе? Летит, не мигает. Это ведь спутник. Возможно, он нужен для сотовой связи или какой-то другой хрени. А вон там, километрах в 3 от нас, чувствуешь? Там на болоте кикиморы. Я их буквально вижу. Сидят себе на кочках, пялятся друг на друга, хихикают». Диана посмотрела на нее с подозрением. «Что это на тебя нашло? Ты еще стих сочини по этому поводу». «А почему нет? И сочиню. Так и назову его. Два мира. Знаешь, у меня ведь папа был ученым. Физик-ядерщик. Работал в Институте физики высоких энергий. А бабушка – ведьма. Правда, не очень сильная. И вот они постоянно друг с другом спорили. Папа называл бабулю шарлатанкой. Считал, что она никакая не ведьма, что людей дурит. А вот бабуля ничего против науки не имела. Говорила, что когда-нибудь грань между учеными, колдунами и ведьмами сотрется. Говорила, что магия – это та же химия или физика. Она была довольно продвинутой. По молодости за известного космонавта едва замуж не вышла. но что-то там у них не сложилось». «Ты стала как Сонечка», — с недовольством заметила Диана. «Та тоже в последнее время прошлое вспоминала. Соберись, Лиля, сейчас не до меланхолии. Если у нас сегодня ничего не получится, мы будем в полной заднице». Лиля обиженно поджала губы, затем проворчала. «То, что от меня зависит, я сделаю, не переживай». «Надеюсь». Но Диана все же переживала. Слишком многое было поставлено на кон. Она снова обратила взор на Красу, зацепившись теперь уже за сознание другой вороны. Время приближалось к полуночи, и поселок спал. Ни в одном доме не теплился свет. Лишь двое надзирателей несли караул, неспешно прохаживаясь по улице и сонно поглядывая на лес. Караульные – это проблема. Впрочем, Диана и не рассчитывала на идеальный расклад. Она освободила ворону от своего влияния и взглянула на Лилю. «Пора, подруга. У нас все получится. Сплюнь». Они вышли из машины, взялись за руки и сосредоточили свою силу на создании тумана. Раньше для этого понадобилась бы мощь всего Ковина, но теперь ведьмы и вдвоем отлично справлялись. Клочья белесой мглы быстро формировались среди подножий деревьев, коряк и кустарников и, сливаясь воедино, плыли в сторону Красы. В свете луны туман выглядел как нечто инфернальное. Он продвигался по лесу, заставляя умолкать ночных птиц, разгоняя мошкару и мотыльков. Пройдя наполовину пояс страха, мгла остановилась, словно притаилась. Таково было решение ведьм. Диана переключила свое внимание на кладбище. При этом ее глаза закатились, дыхание стало порывистым. Она ощущала мертвых так, словно являлась их частью. Вот они, лежат под толстым слоем земли, как четкое свидетельство тому, что ничто не вечно под луной. Некоторые совсем разложившиеся, изъеденные червями в прогнивших гробах, а есть и едва тронутые тленом. Диана даже чуяла вонь мертвечины, будто сама находилась там, среди покойников. Пока Лиля усилием воли удерживала в поясе страха туман, Диана занялась Полиной. Сначала заставила труп пошевелиться, затем разомкнуть веки, губы. Это было все равно, что управлять какой-нибудь фантастической куклой, отдавая ей мысленные команды. Теперь предстоял сложный этап. Мертвец должен выбраться из могилы. Диана напряглась, вкачивая всю свою энергию в мертвое тело. Сейчас нужна была мощь, хотя бы на короткое время. Труп Полины стал как железный, а жилы – точно стальная пружина. Ладони уперлись в доски гроба. Те поддались, затрещали. Легкая торфяная земля вздыбилась над могилой, завалилась на бок надгробия. Ломая доски и раздирая платье, в котором была похоронена, Полина полезла вверх, изгибаясь точно змея и проталкивая руками и ногами почву под себя. Диана управляла мертвецом, но ей казалось, что это она сейчас рвется наружу, к звездам и луне. А вот и поверхность. Труп выбрался из могилы, встал на ноги. Свобода. Диана чувствовала себя так, словно долгое время находилась в тесной темнице, и вот, наконец, освободилась. Она сделала глубокий вдох и забрала часть силы из трупа, чтобы не тратить ее понапрасну. А потом заставила Полину идти к лесу. Кладбище было метрах в 500 от самого поселка, но надзиратели все же могли заметить какое-то движение. Так что все нужно было делать быстро. Никто ничего не заметил. Полина зашла в пояс страха и начала обходить Красу по периметру. А надзиратели, ничего не подозревая, уселись на скамейку возле театра. Оба зевали, не переставая. Диана направила нити своего сознания опять на кладбище и наполнила силой еще 5 мертвецов. Это уже было совсем сложно, но все получилось. Хотя и не так филигранно, как вышло с Полиной. Трупы выбрались из земли, ободранные, какие-то покореженные. У одного отвалилась челюсть, у другого сломалась рука, когда разламывал гроб. Впрочем, это было неважно, рассудила Диана. Для отвлечения внимания и такие сойдут. Она отправила мертвецов в пояс страха и немного расслабилась. Теперь управлять Полиной было совсем несложно. Та просто шагала по лесу, обходя деревья и кустарники, пока не дошла до пня. «Возьми шприц», – мысленно приказала Диана, хотя могла бы этого и не делать. Полина действовала совершенно бессознательно, повинуясь желаниям ведьмы, а не словам. Взяв шприц, мертвец развернулся и направился обратно в красу. Луна уже высоко поднялась над лесом. Электронные часы в машине Лили показывали половину второго ночи. Где-то заухал филин, но тут же умолк, словно чего-то испугавшись. Диана продолжала управлять Полиной. Вот та дошла до поселка, пригнулась и, крадучись, устремилась к терему. Со стороны могло бы показаться, что это живой человек. Движения были естественными, хоть и слегка дерганными. Это говорило о том, что кукловод набирался опыта. «Туман!» – прошептала Диана. И Лиля отпустила мглу. Та начала расширяться, расползаясь по поясу страха и двигаясь в красу точно призрачный зверь, которого спустили с поводка. Мгла вырвалась из леса, окутала улицу, дома, затянула белесым покрывалом пруд, фруктовый сад, кладбище. Очнувшиеся от дремы надзиратели с недоумением озирались. Вроде бы повода для паники не было. Туман как туман, но что-то их явно тревожило. Один из них принюхался. «Вроде бы гнилью какой-то пахнет, чуешь?» «Да, верно», — согласился второй. «Только не пойму, откуда». Полина через открытое окно легко проникла в терем. Тихо проследовала в спальню Маруси, оставляя на полу грязные следы. Диана сконцентрировалась на том, чтобы мертвая действовала осторожно. Сейчас был самый ответственный этап плана. Малейший шум мог разбудить спящего в одной из комнат Ивана. Одетая в пижаму девочка улыбалась во сне. Скомканное одеяло лежало возле ее ног. На стене мерно тикали часы с маятником. В окно, приглушенный туманом, проникал тусклый лунный свет. Полина вонзила иглу шприца в шею Маруси. Девочка распахнула глаза и от того, что увидела, едва не закричала от ужаса, но вопль застрял в горле, веки затрепетали и снова сомкнулись. Тело обмякло. Снотворное подействовало. Диана заставила Полину схватить Марусю и пойти тем же путем, каким пришла. Агату разбудила чириканье. Она села на кровати, нащупала в темноте лежащий на тумбочке спичечный коробок и зажгла свечу. Комнату озарил трепещущий свет. Со спинки кровати на подоконник и обратно перепархивал воробей. Он был взъерошенный, непривычно суетливый, и своим резким чириканьем словно бы пытался что-то сказать. «Чирик?» – обеспокоилась Агата. «Что-то случилось?» Глупый вопрос, осознала она. «Но, разумеется, что-то произошло. Чирик просто так суетиться не станет. Случилось нападение на красу?» «Ведьмы сотворили какое-то очередное зло. Жаль, воробья нельзя расспросить». Агата вскочила с кровати, метнулась в соседнюю комнату. Валентина уже не спала, спешно одевалась. «Слышу я, слышу!» – проворчала она. Через десяток секунд они вышли на крыльцо, окинули взглядом затянутый мглой поселок. «Не нравится мне этот туман», – с тревогой в голосе произнесла Валентина. «Это ведьмы», – уверенно заявила Агата. «Когда я была в Ковине, мы создавали такое. Хитрая фишка. Для прикрытия». Воробей, прыгая по перилам террасы, активно зачирикал, словно подтверждая ее слова. «Скорее к колоколу», – распорядилась Валентина. «Надо красу будить. Да где же эти чертовы надзиратели? Дрыхнут, что ли, ироды?» Остапу не спалось. С тех пор, как он стал оборотнем, у него были проблемы со сном. Днем глаза слипались, а ночью ни в одном глазу. Валентина сказала, что это побочный эффект, которым страдают некоторые новообращенные. Те, у кого сразу же наступает единство между внутренним зверем и человеческой натурой. Скоро все нормализуется и станет как раньше. Жизненный цикл восстановится. Хотя во время полнолуния сна после заката можно не ждать. потому что лес будет звать. Так выразилась хранительница. Сейчас Остап никакого зова не ощущал. Просто не спалось. В своей крошечной комнатке на втором этаже здания театра он просто лежал на кровати и пялился в потолок. После боя с Эдуардом у него болело все тело, но в целом было терпимо. Больше боли его донимала грусть. Он вспоминал Полину, как играл с ней в спектаклях, как она танцевала на сцене. Без нее этот театр всего лишь груда досок и бревен. Из него ушла жизнь. Да и не хотелось уже никаких спектаклей. Остап ощущал такую же тяжесть утраты, как и Иван. Эта тяжесть накатывала именно после наступления темноты. Краем глаза он заметил за окном какое-то движение. Туман? Это было странно. Обычно, если тот и появлялся, то только по утрам и иногда по вечерам, но никак не в середине ночи. Ощутив смутную тревогу, Остап поднялся с кровати, подошел к окну. Вроде бы было все спокойно. Поселок спал. Ничего необычного, кроме тумана. Рассудив, что напрасно всполошился, он уже собирался вернуться в кровать, но тут заметил внизу какую-то тень. Сердце заколотилось, нервы натянулись точно струны. Сквозь белесую пелену Остап рассмотрел, как из окна терема кто-то вылез. И этот кто-то нес ребенка? Маруся! Вспышкой молнии пронеслось в голове. Похищение! Он пулей вылетел из комнаты, спрыгнул с лестницы, метнулся к выходу и выскочил на улицу. Заорал, что есть мочи. «Тревога!» Тут же зазвенел колокол. Двое надзирателей бежали в сторону храма. Остап зашипел от досады. Проморгали, проспали. На то, чтобы собирать всех оборотней, включая Ивана, не было времени. Нужно догонять того, кто похитил Марусю. Немедля. Из больнички вывалился заспанный доктор Дубровский. «Какого черта?» «Сообщите всем, что Марусю похитили!» — крикнул ему Остап, после чего, разрывая в клочья одежду, превратился в волка и рванул в ту сторону, где в последний раз видел похитителя. «Засуетились», — подумала Диана без всякой паники. «Теперь нужно было ввергнуть красу в ужас, чтобы выиграть время». Продолжая управлять Полиной, она снова направила нити сознания на пятерых мертвецов, которые стояли точно истуканы в поясе страха у самой опушки. «Вперед!» – мысленно подтолкнула их Диана. И те неуклюже зашагали в поселок, страшные, источающие трупную вонь. Они шли сквозь туман, а на крышах домов как-то истерично каркали вороны, будто предупреждая людей и оборотней. Смерть идет. Из терема выбежал Иван. Доктор Дубровский кричал: «Марусю похитили!» Валентина била в колокол на площади возле храма, пробуждая тех, кто еще не проснулся. А рядом, напряженно всматриваясь в мглу, стояла Агата. Мертвецы вторглись в поселок. Закричала какая-то женщина. Надзиратель, увидев ходячие трупы, побледнел и начал пятиться, позабыв, что он оборотень и обладает большой силой. Диана ликовала. У нее все получалось. Еще немного, и можно будет с уверенностью сказать, что ее дерзкая задумка удалась. Скоро Полина и Маруся будут возле машины, а потом... Что-то не так. Диана вдруг ощутила могильный холод, словно растворившись в тех мертвецах, которыми управляла. Будто она и была этими ходячими трупами. Всеми, и Полиной, и теми, что сейчас расхаживали по красе. Ничего более жуткого она в жизни не испытывала. Ей невыносимо хотелось вернуть себя, снова обрести контроль, но не получалось. Она заскулила сквозь зубы, веки трепетали, в глазах лопнули сосуды, и белки стали красными. «Эй, Диана!» – разволновалась Лиля. «Ты как?» Диана слышала голос подруги словно бы издалека. Маленькая частичка сознания все еще была здесь, а почти вся ее суть вселилась в мертвых. И теперь это она, ведьма, бежала по лесу, прижимая к себе спящую девочку. Это она бродила по поселку в пяти разных обличиях. Остап какое-то время метался в поясе страха, пытаясь учуять запах похитителя, услышать хруст веток, шелест листвы. Туман мешал, скрадывал все запахи и звуки. Но вот что-то есть. Трупная вонь. Похититель пахнет мертвечиной? Впрочем, сейчас было не до размышлений. Оборотень рванул вперед, повинуясь своему звериному чутью. Лишь бы успеть. Лишь бы не упустить ту тварь, что выкрала Марусю. Он перепрыгивал овраги, коряги и поваленные деревья, оббегал кустарники. Потерял след. Остановился, принюхался, ощутив, как нарастает паника. Ну же, хотя бы малейший запах. Остап выругался на своего внутреннего зверя за то, что у того еще в полной мере не выработались древние инстинкты. Он кружился на месте, едва не рыча от отчаяния. Почуял. Опять эта вонь. Легкий ветерок пробился сквозь туман и принес этот запах. Волк продолжил преследование. Диана совсем утратила связь с реальностью. Все было как в кошмарном сне. Она больше не чувствовала собственного тела, только тела мертвецов. А те двигались, словно бы в каком-то ином, темном измерении. Ветви деревьев шевелились точно змеи. Мгла пульсировала и издавала вой. Дома в поселке казались огромными черепами. «Да что с тобой?» – трясла Диану Лиля. Но та больше ее не слышала, потому что, по сути, ее тут не было. Она бежала сквозь безумный лес и одновременно ходила по красе, словно выполняя заданную самой себе программу. Трупный запах становился все явственней. Остап догонял похитителя. Он выбежал на бетонную дорогу и сквозь туман рассмотрел впереди смутный силуэт. «Отлично! Теперь тварь не уйдет!» Еще один рывок и... Он буквально выскочил из клубящейся мглы, будто из мутной воды вынырнул. Лес тут был чистым, небо звездным. На бетонке стояла машина, рядом с ней – ведьмы. Те самые, что недавно заявились в красу и требовали отдать темницу. Они изменились. Стали уродливыми, страшными. Но Остап все же узнал их. А это кто, воняющий мертвечиной? Полина? И она прижимала к себе Марусю. Остап был ошарашен. Он ожидал всякого, но только не такого. Почему Полина здесь? Она умерла и должна лежать в могиле. Чертовы ведьмы, это их рук дело. Взревев, оборотень устремился к Диане, рассудив, что именно она главная виновница. У него было одно желание – вцепиться ей в глотку. Глава 24. Диана дрожала всем телом, устремив лицо к ночному небу. Из-за лопнувших сосудов глаза стали совсем красными. Из носа сочилась кровь. «Я мертвая», – шептала она бесцветным голосом. «Я мертвая, мне холодно. Во мне черви, черви». Лиля в это время пыталась вырвать спящую Марусю из рук Полины. Та крепко прижимала ее к себе, словно родного ребенка, с которым не желала расставаться. «Диана!» – закричала Лиля, понимая, что Верховная все еще контролирует мертвецов, но уже как-то бестолково, делая только хуже. «Приди в себя!» Она вдруг заметила волка, совсем небольшого, будто болезного. Но, судя по яростному огню в его глазах, настроен он был решительно. Оборотень мчался к Диане, еще несколько метров и нападет. Лиля вскинула руки, точно оружие, направив их на зверя. Затем злобно зашипела и выплеснула из себя колдовскую силу, взметнув волка в воздух. Оборотня словно огромные невидимые лапы сжимали, поднимая все выше и выше. Он клацал зубами, дергался, извивался, пытаясь высвободиться, но тщетно. Лиля своей властью над ним наслаждалась. Ее губы растянулись в жестокой улыбке. А потом она швырнула волка в дерево, сделав пальцами такое движение, словно стряхивая налипшую на них грязь. Оборотень врезался в ствол и рухнул на землю, хрипя и изрыгая из пасти окровавленную пену. Попытался подняться, но не смог. «Вот так, мудилка!» – Лиля осклабилась и показала ему средний палец. «И кто теперь самый сильный зверь в лесу?» Диана теперь уже бормотала что-то невразумительное и тряслась так, словно на нее веяло зимней стужей. Полина стояла возле машины, все еще держа на руках Марусю. Из мутных глаз сочилась слизь. Грязные волосы спутались и походили на воронье гнездо. В них запутались листья и обломки мелких веток. Лиля услышала рычание. Звук был далеким. Похоже, еще какой-то оборотень бросился в погоню. Возможно, это был Иван. «Холодно», – прошептала Диана. «Во мне черви». «Ничего, ничего», – ободряюще сказала Лиля. «Мы сейчас поедем домой, но сначала…» Она опять вскинула руки и направила всю свою силу на деревья вокруг бетонги. Сначала они просто пошатнулись, будто кивнули все разом кронами, зашуршав листвой. Затем на них словно мощнейший ураган обрушился. Они с треском и грохотом ломались. Некоторые выворачивались из земли с корнями и падали на дорогу, подминая под себя мелкую поросль и заставляя туман закручиваться в стремительных смерчах. В воздухе кружилась содранная кора и листва. За какую-то минуту образовалось 20 метров сплошного бурелома, в котором тут же нашли себе убежище клочья белесой дымки. Закончив, Лиля пошатнулась точно пьяная. Устало вытерла ладонью пот со лба, затем шагнула к Диане и влепила ей пощечину. «Очнись!» Диана вздрогнула, зажмурилась. В ту же секунду на землю упала Полина вместе с Марусей. Лиля поспешно схватила девочку и затащила ее на заднее сиденье машины, после чего вернулась к подруге. «Пришла в себя? Нам сматываться нужно, сейчас же!» Диана сделала глубокий вдох, тряхнула головой. «Маруся, она уже в машине. У нас все получилось, слышишь? Но если будем тормозить, то нам крышка. У меня силы почти не осталось. Сейчас любой заяц меня одолеет. Да и тебя, пожалуй, тоже». «Да, да», – сипло прошептала Диана, едва шевеля губами. «Нужно уезжать». На одеревеневших ногах она подошла к машине, открыла дверцу и заняла место на переднем сиденье. Лиля запрыгнула на водительское, завела двигатель, и Мерседес рванул прочь, вгрызаясь светом фар в ночную темень. «Поверить не могу, мы это сделали!» – завопила Лиля. «Юху! У нас, черт возьми, получилось!» Она искоса посмотрела на Диану. «Ты вообще как?» «Холодно», – отозвалась та, скукожившись на сиденье. «Не знаю, что случилось. Мертвые. Они как будто меня поглотили. Я чувствовала себя ими. Это было страшно». «Но ты справилась», – констатировала Лиля. «Девчонка у нас, это главное. Такое дельце провернули. А холод? Сейчас в гостиницу приедем, жахнем коньяка. И ты согреешься. Все будет хорошо». «Все будет хорошо», – мысленно повторила Диана. Как же она ненавидела эти слова. Они были слишком дежурными, до отвращения пустыми. Их совершенно бездумно говорят тем, кому плохо. Их множество раз произносил отец, когда ставил эксперименты над маленькой девочкой, желая пробудить в ней колдовские способности раньше означенного природой срока. Циркач говорил эти слова с улыбкой, и они стали олицетворением лжи. Диана поглядела на заднее сиденье. Маруся крепко спала. Не было уверенности, что снотворное так хорошо подействует на оборотня, но оно сработало отлично. Что ж, Лиля в одном права. План удался. Вот только последствия. Холодно. Почему так холодно? И отчего кажется, что под кожей копошатся черви? Иван в облике волка бежал по бетонке. В его голове до сих пор звучал крик доктора Дубровского. «Марусю похитили! Остап бросился в погоню!» В тот момент, когда Иван услышал эти слова, до него не сразу дошел их смысл. «Похитили? Марусю? Как? Она должна спать в своей комнате в тереме. И она оборотень, черт возьми, с клыками и когтями. Нет, что-то здесь не так». Впрочем, Маруси в ее комнате не оказалось. В воздухе витал запах мертвечины, а на полу были грязные следы, к которые вели к открытому окну. Иван выскочил наружу, и от того, что он увидел, в груди похолодело. Это был кошмар наяву. По улице Красы бродили мертвые. Вон Захар, человек, погибший от клыков одного из проклятых оборотней. А вон Петр. А это Эдуард, надзиратель, проигравший поединок Остапу. Всех их объединяло одно. Они были захоронены относительно недавно. И теперь эти трупы расхаживали по поселку. Вели себя не агрессивно, но вызывали омерзение и ужас. Диана, точно. Это ее рук дело. Иван вспомнил, что Агата рассказывала, как верховная ведьма касалась мертвецов, и те будто бы оживали. Касалась. Получается, она была в Красе. Как-то умудрилась выкопать могилы и... Нет, это полнейший бред. Но факт оставался фактом. Трупы покинули кладбище, а Маруси нет в тереме. Сейчас, мчась по бетонной дороге сквозь туман, Иван чувствовал, что время упущено. Если только Остап не догнал похитителя и не расправился с ним. Есть же такая вероятность. Хоть бы все так и было. Хоть бы. Остап неопытный оборотень, но ярости ему не занимать. Поваленное дерево. Волк его перепрыгнул, а дальше начался настоящий бурелом. Иван до этого слышал, как в поясе страха трещали и падали деревья. Теперь увидел, что здесь словно буря бушевала. Впрочем, тут, разумеется, опять замешаны ведьмы. Хитрые сволочи. И сильные. Нашли способ выиграть время. Ему пришлось свернуть с бетонки, и теперь он бежал через лес. Выскочил из тумана и тут же учуял слабый запах выхлопных газов. Ведьмы успели удрать, и они уже были далеко. Иван с досадой понял, что если попытается их догнать, то только зря потеряет силы. Он ощутил и вонь мертвечины. Она исходила от лежащего на дороге тела. Внутренний голос прошептал: «Не подходи, не смотри». Ивану стало не по себе. В лапах образовалась слабость. Он разглядел грязное, изодранное, но знакомое платье. В нем похоронили Полину. «Не подходи, не смотри». «Я должен», — подумал он, хотя очень хотелось развернуться и нырнуть обратно в туман, чтобы не видеть, не ощущать этот запах, чтобы не знать. Впрочем, Иван уже знал, и оттого ему было так больно. Он принял человеческий облик и шагнул к трупу. Да, это была она, Полина. Лежала в неестественной позе, словно ее кто-то дотащил до этого места и просто бросил, как мешок с картошкой. Однако ужас заключался в том, что никто ее не тащил. Она сама сюда пришла, своими ногами. На дороге даже следы остались. Иван чувствовал себя так, будто второй раз пережил гибель жены. Еще и Марусю похитили. Ведьмы добились своего, причинили такое зло, что дальше некуда. И теперь они начнут диктовать условия, потому что перевес на их стороне. Суки. Ему хотелось кричать, и он закричал бы, но тут услышал стон. Ну, конечно же, Остап. Выругав себя за минутную слабость, Иван бросился на звук. Друга он обнаружил под деревом, причем в человеческом обличье. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Дело плохо. «Нахрена ты обратился?» — в сердцах бросил ему Иван. «Тебе так только хуже!» Несмотря на явную боль, Остап выдавил улыбку. «Не ворчи. Само собой так вышло, я...» Он застонал, но взял себя в руки и продолжил. «Я еще не научился себя контролировать, и... У меня не вышло спасти Марусю. Хотел напасть на ведьму, но... Сам видишь, что из этого вышло. Кажется, у меня позвоночник сломан. Не могу пошевелиться». Иван удивился, как он вообще умудрялся разговаривать. Если у него действительно сломан позвоночник, то нести его на руках – не вариант. Только хуже можно сделать. Эх, был бы он в обличии волка, то шанс на исцеление возрос бы в несколько раз. А теперь… «Сможешь в зверя обратиться?» «Я уже пытался», – слабым голосом сказал Остап. «Не вышло. Не. Недолго же я был оборотнем». «Не говори так. — возмутился Иван. «Ты еще побегаешь по лесу в свете луны. Ладно, я сейчас. Не вздумай тут мне кони двинуть, слышишь?» Но Остап его уже не слышал. Он сделал судорожный вздох и потерял сознание. Иван мысленно выругался, обратился в волка и помчался в красу. Нужно было подрядить надзирателей, чтобы пришли сюда с носилками. Забрали не только Остапа, но и Полину. Туман рассеивался, распадался на отдельные клочья и таял среди травы, коряк и бурелома. Лунное сияние снова омывало кроны и редкими лучами пробивалось к земле. Опять, пока еще робко, запели ночные птицы, приходя в себя после причиненного им беспокойства. Надзиратели доставили Остапа в больничку. Доктор Дубровский, осмотрев пациента, сообщил Ивану, что все очень плохо. Выжить выживет, но наверняка останется калекой. Иван представил Остапа в инвалидной коляске, оборотня, которому никогда больше не суждено превратиться в волка, который никогда не ощутит притяжение леса, луны, так, как ощущает это зверь. Это уже не жизнь. Сам Иван так бы не смог, уж лучше сдохнуть. Столько потерь. И все из-за того, что кому-то захотелось завладеть заточенными в проклятой темнице бесами. Все беды красы из-за этой темницы. С тяжестью на душе Иван вышел из больнички. Снаружи толпились люди во главе с долговязым фокусником Карлом. Внутрь их не пускал доктор Дубровский. «Остапу нужен покой», — говорил он непривычным для него строгим голосом. «Нужен покой», — мысленно согласился с ним Иван, впрочем, имея в виду вовсе не сон. «Как он?» — увязался за ним Карл, прижимая к груди свою неизменную шляпу-цилиндр. «Дубровский ничего толком не сообщил. Сказал только, что с позвоночником что-то». «Плохо, Карл», — хмуро отозвался Иван, решив не врать. «Все очень плохо. Хуже некуда». Фокусник больше не стал задавать вопросы. Он просто застыл со скорбным видом посреди улицы. Раньше это была неразлучная троица актеров. Остап, Полина, Карл. Верные товарищи, которые всегда поддерживали друг друга. Теперь этой троицы не существовало. И впору над зданием театра прикреплять вывеску. Спектаклей больше не будет. Никогда. Иван направился на кладбище. Трупы, включая Полину, пока поместили на ледник, а работяги, несмотря на то, что еще не наступил рассвет, уже вовсю трудились в столярной мастерской, делая новые гробы. Внимательно осмотрев могилы, Иван пришел к выводу, что никто мертвецов не выкапывал. Они словно бы сами выбрались из земли. Нет, кое-кто их заставил выбраться. На кладбище пришли Валентина с Агатой. «По-моему, все очевидно», — констатировала хранительница. Иван скривился, словно ощутил боль. «Очевидно?» — он уставился на Агату. «Ты говорила, что Диане нужно прикоснуться к трупу, чтобы им управлять». «Значит, она стала сильнее», — со злостью заявила молодая ведьма. «Наверняка она нашла еще ведьму и забрала их силу, чему я ни капли не удивлена. Уж кто-кто, а Диана никогда не сидит, сложа руки. Очевидно, что теперь эта тварь умеет управлять мертвыми с большого расстояния. И знаете что? Ничего этого не случилось бы, если бы вы сразу поделились со мной темными сущностями. А теперь что, а? Маруся в руках у ведьм, и как вы ее вызволять думаете? Полагаю, у вас нет ни единой идеи на этот счет». «Заткнись», — процедил Иван. Идея у него все же была. Отправиться в гостиницу Дианы и... будь что будет. Самая тупая идея из всех возможных. В любом случае, бездействовать он не собирался. Агата горько усмехнулась. «Вы знаете, как правильно поступить, но вот вопрос. Поступите ли? Я подожду немного вашего решения, а потом... отправлюсь выручать Марусю. Наверняка погибну, но и плевать. Зато сдохну с чистой совестью, потому что буду знать, что сделала все, что могла». Иван рассудил, что по части самоубийственных идей они с Агатой схожи. Молодая ведьма развернулась и зашагала прочь. «Темница останется нетронутой», — крикнула ей вслед Валентина. «Если ее разворошить, то все станет только хуже. Это то же самое, что открыть ящик Пандоры. А вот я в этом не уверена. не оборачиваясь, буркнула Агата. Иван вздохнул и буквально выдавил из себя. «А может, она права?» Еще недавно он и помыслить не мог, что когда-нибудь произнесет эти слова. В каждом оборотне красы заложено понимание, что темница неприкосновенна. Это то же самое, что покуситься на все, что было в жизни свято. Это больше, чем предательство. Валентина поглядела на него с недоумением. «Не верится, что я слышу это от тебя, Иван. Краса существует лишь ради того, чтобы темница оставалась нетронутой. Ты думаешь, Агата сможет обуздать стольких бесов? Возможно, поначалу у нее и получится, а потом она станет самым опасным человеком на Земле. И мне даже представить страшно, что она натворит. У нее сейчас благие намерения, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. А Маруся, мы придумаем, как ее вызволить». Ивану показалось, что она собственным словам не верила. Да и он сам не верил, что существует способ вызволить Марусю без катастрофических потерь. Пользуясь шахматной терминологией, Диана поставила шах, который через пару ходов приведет к мату. «Вы можете хоть как-то помочь Остапу?» — сменил он неприятную тему на другую, столь же паршивую. «Я дам ему снадобье, оно облегчит боль», — пообещала Валентина. «И все?» «Я хорошая целительница, но срастить сломанный позвоночник даже мне не под силу». «Хоть какие-то ободряющие слова услышать бы», — подумал Иван, злясь на Валентину за то, что она не соврала, не подарила надежду. Он зашагал к храму. Выйдя на площадь, заорал: «Надзиратели! Те, кто нес караул этой ночью! Ко мне, живо!» Не прошло и нескольких секунд, как перед ним предстали оборотни, просмотревшие, как мертвец забрался в терем и похитил Марусю. Вид у них был виноватый. «Что скажете в свое оправдание?» — спросил Иван. Один из них замялся и промолвил нерешительно: «Туман был», — а другой развел руками. «Признаем свой косяк, проморгали». Иван смерил их взглядом. Совсем еще неопытные, не познавшие, что такое бой с врагом. Но других оборотней сейчас в красе нет. Всех ветеранов уничтожили ведьмы. 15 плетей. Каждому», — вынес он вердикт. Надзиратели дружно кивнули, соглашаясь с приговором. «Заслужили». Их привязали к столбам на площади. Ивану было тошно от того, что предстояло сделать, но перекладывать роль палача на кого-то другого он не пожелал. Это его стезя, его крест. Если исполнение наказания поручить другому оборотню, то остальные надзиратели начнут того презирать. А пока они все в равных условиях. Пускай так все и остается. Он взял хлыст и начал поочередно бить то одного, то другого. Те стонали, хрипели сквозь зубы, но не кричали, держались. Иван хлестко наносил удары и сам испытывал душевную боль, потому что, по сути, наказывал и себя тоже. Надзиратели виновны лишь отчасти. Главная вина на нем, потому что сделал недостаточно, чтобы избежать того, что случилось. «Виновен», — кричал он мысленно, — и бил, бил. Оборотни уже на ногах с трудом держались. Их исполосованные спины были красными от крови. Собравшаяся на площади толпа смотрела на все это с гробовым молчанием. «Виновен! Еще удар и еще!» Наконец Иван закончил избиение и отшвырнул хлыст с отвращением, словно избавившись от какой-то мерзости. Он подошел к надзирателям. «Сейчас вас развяжут, и сразу же ступайте в храм. В волков превратитесь, так раны быстрее заживут». Он отметил, что эти ребята выдержали наказание с достоинством. Возможно, со временем от них и будет толк. Марусю ведьмы приковали цепью в кинотеатре гостиницы, а шею стянули более тонкой, но прочной цепочкой. Когда девочка пришла в себя после снотворного, Диана ее сразу же предупредила: «Попытаешься обратиться, и цепочка тебя удушит. Сохраняй спокойствие. Лично тебе я зла не желаю. Если Валентина и Иван выполнят наши условия, то мы тебя отпустим». Маруся испуганно озиралась. Она была слаба и не понимала, что происходит. Вечером уснула на своей кровати в тереме, а теперь... Что это за место?» Не дожидаясь, когда на них обрушится лавина вопросов, оскорблений и угроз, ведьмы вышли из кинотеатра. «Мне нужно принять горячую ванну», – устало сказала Диана Лили. Она все еще не могла согреться и с трудом сдерживала дрожь. «А ты будь добра, отправь Красу сообщение. Все сделаю, не волнуйся». С этими словами Лиля отправилась на улицу. В вестибюле задержалась, чтобы нарисовать на клочке бумаги простенькую карту, поясняющую, как добраться до Красы. Выйдя из гостиницы, закурила, высматривая нужную кандидатуру. Долго ждать не пришлось. По тротуару мимо ехал на велосипеде парень лет 20 в синей спецовке. «Молодой человек!» – крикнула ведьма и двинулась ему навстречу. «Можно вас на минутку?» Парень остановился, слез с велосипеда и улыбнулся. Он был конопатым, лопоухим. Копну рыжих волос прикрывала кепка. Лиля подошла. «Тебя как зовут?» «Федя». «А ты местный, Федя?» «Конечно, всю жизнь в шатуре прожил». «Отлично», – одобрительно кивнула Лиля. «Значит, не заблудишься. А ты кем работаешь, Федя?» «Слесарем. Вот, на обед как раз еду», – объяснил парень, старательно отводя взгляд от уродливого лица собеседницы, но при этом продолжая улыбаться. То ли из вежливости, то ли просто из-за своей приветливой натуры. «Слесарь – это круто», – весомо сказала Лиля. «Все профессии нужны, все профессии важны. Но сегодня, Федя, ты будешь веселым почтальоном». «Это как?» «А вот так». Лиля пристально посмотрела ему в глаза, зачаровывая и подчиняя его своей воле. «Ты сейчас поедешь в один лесной поселок и кое-что сделаешь». Она подробно объяснила, что он должен сделать. Затем передала ему карту, свой личный складной ножик и зажигалку. «Ну все, кажется, ничего не забыла». Лиля приподняла парик и задумчиво почесала лысую макушку. «И не забывай улыбаться, Федя. Ты ведь у нас веселый почтальон». Губы парня растянулись до предела. «Какой же ты миленький». Ведьма с сюсюканьем потрепала его по щеке. «Прям как рыженький лопоухий котенок. Скажи, мяу». «Мяу». «Молодец. А теперь давай, вали нахер. Послание само себя не доставит». Парень снова сел на велосипед и помчался прочь, интенсивно крутя педали. Обливаясь потом и иногда сверяясь с картой, Федя ехал весь день и добрался до пояса страха лишь к вечеру. Бросив велосипед, он сразу же начал собирать ветки, чтобы соорудить костер. Ноги ныли, голова кружилась от усталости, но он трудился споро, потому что так велела странная женщина с уродливым лицом. Хоть немного отклониться от ее указаний, это было для него чем-то немыслимым. Собрав достаточное количество веток, Федя чиркнул зажигалкой, и скоро костер уже полыхал вовсю. В Красе почуяли запах дыма. Прихватив с собой двух надзирателей, Иван отправился выяснять, что там горит. Обогнув бурелом, оборотни пересекли пояс страха, вышли на бетонную дорогу и увидели лопоухого рыжего парня возле костра. «А это что за хрен с горы?» – проворчал Иван. Парень, улыбаясь как дебил, поспешно подошел, исполнил что-то вроде чечетки, широко раскинул руки и громко продекламировал. «Приветик, я веселый почтальон Федя». Иван отметил, что глаза у него мутные, словно он принял какие-то психотропные препараты. А улыбка выглядела натянутой. Создавалось впечатление, что она причиняет веселому почтальону боль. А тот продолжал бойко. «У меня для вас послание от ведьм. Их предложение такое. Завтра в 7 часов вечера вы приносите темницу к гостинице Дианы. Когда пирамидка будет у них, они сразу же отпустят девчонку. И они дают слово, что навсегда забудут о Красе. Будете дальше жить, поживать и добра наживать. Конец сообщения». Он вынул из кармана спецовки складной нож, раскрыл его и уже собирался вспороть себе горло, но тут к нему бросился Иван, схватил за руку, вывернул ее, и нож упал на землю. «Нет!» – завопил Федя. «Веселый почтальон должен себя убить! Должен убить!» На помощь подоспели надзиратели, скрутили бедолагу. Иван покачал головой. «И что теперь делать с этим веселым почтальоном? Отпустишь – убьет себя. Неизвестно, когда наложенные на него чары рассеются. А то, что он зачарован, в этом не было никаких сомнений. Впрочем, был один неплохой вариант. «Извини, братишка». Иван нанес Феде удар в челюсть, лишив его чувств. Затем взвалил на плечо и потащил в красу. В бессознательном состоянии парень не ощутит влияния пояса страха. А что будет с веселым почтальоном потом? Поселку нужны работяги, тем более сейчас. Кому-то ведь надо расчищать дорогу от бурелома. Хоть какая-то польза от ведьм. Сами того не подозревая, обеспечили красу лишними руками –